А Уэбли Олден здесь бывал? — Олден? Он нахмурился. — Слыхал я о нем. — Так вот, зачем ты охотишься, приятель? — Частично за этим. — Так Уэб бывал здесь? — Несколько раз. — Может быть, продул пару кусков? — Так что из этого? — Он же деньги не считает, то есть не считал. Да не тонну золота он проиграл. Потом он не любил играть по высоким ставкам. Датч взглянул на часы. — Пора идти. Он помолчал, потом сказал. — Ты действительно хочешь насолить Эду? — Нет, обнимусь с ним и нежно поцелуюсь. Датч весело глянул на меня. — А это неплохо, Скотт. Он улыбнулся. В конце концов, ты уже достаточно пожил. Я что-то прорычал ему в спину, потом подошел к бару и остановился рядом с рыжеволосой девушкой. — Хелло, — сказал я. — Вы Чарлина Левилл? — Я мисс Левилл, — холодно заметила она. — А я Шел Скотт. Можно заказать вам мартини? Сухого? Лед начал таять. А я говорила с вами по телефону? А я подумала, что вы видели мой номер вчера и... Я улыбнулся. Вчера я вашего номера не видел, мисс Левилл. Но никакие силы не помешают мне это сделать сегодня. Я буду в первых рядах зрителей. Зови меня Чарли. Брось ты это, мисс Левилл, мисс Левилл. Она кинула меня взглядом и сказала. Можете заказать мне коктейль, мистер Скотт. Шелл для тебя. Мы попивали свои напитки и обменивались общими фразами. После разговора со мной по телефону Чарли прочла в газетах о смерти Олдена и знала только то, что было в газетах. А там сообщались лишь голые факты, и не было информации, которую я дал Фарли в полиции Медины. Я не задавала вопросов о Пейджен, Шелл. Я все думал о том, что, по твоим словам, это небезопасно. Когда я это говорил, это было предположение. Но теперь я знаю это точно. Так что никому никаких вопросов. Хватит и того, что ты мне рассказала. Она пожала плечами. Да я их и не знаю. Эд позвонил мне вечером в пятницу и попросил заменить Пейджен. Он не сказал, почему потребовалась замена? Нет, просто сказал, чтобы я в субботу была готова к выступлению. Он хотел, чтобы я начала уже в пятницу, но я была занята в этот вечер. А еще он сказал, что за две недели, когда я буду заменять Пейджен, мне заплатят как за полный месяц, а это еще 5000. Чего еще надо? В остальном же она лишь повторила то, о чем рассказал Датч. Никаких сведений о Пейджен с пятницы. Эд Грей не очень нравился Чарли, а 10 000 долларов нравились. Уж очень этот Грей шустрый. Она улыбнулась мне. Я таких не люблю. А что он? Ну, в отношениях с девушками и все такое. Скользкий, как маслом намазанный. Это сразу можно заметить. Никогда ничего прямо не говорит, но понять дает. Я хочу сказать, что он не тянет рук, не хватает тебя, но у вас ощущение, что в любой момент он это сделает. Он ведь женат? Да, но это ему не мешает. По-моему, во время венчания он обручальное кольцо ей не на палец надел, а продел в ноздри. Говорят, она робкая домашняя мышка. Но со мной у Эда номер не прошел. Я знала, если я отопру дверь... Я глянул на часы. Чарли, я попытаюсь найти хороший столик. А что это ты говорила о запертой двери? Это такое образное выражение? Нет. Ты просто об этом не знаешь. Она допила мартини. Когда девушки из журнала появились здесь, все хорошие уборные уже были заняты. Поэтому сделали роскошную артистическую уборную специально для нас рядом с апартаментами Эда. И эта комната сообщается с его комнатой через дверь. Она улыбнулась. Эту-то дверь я и держала запертой. Я поблагодарил Чарли и сказал, что мы увидимся позже. Будь спокоен, меня-то ты точно увидишь. До 9 я дважды спрашивал об Эдди, но мне говорили, что он еще не появлялся в клубе. Я занял столик в арабском зале, но отнюдь не в первом ряду. Он был далеко и сбоку от сцены. Можно было представить себе, что шоу происходит в Лас-Вегасе, а я нахожусь в Рино. Банкнот, который я продемонстрировал администратору, никакого действия на него не оказал. В столь поздний час он уже ничего сделать не может. Я вышел на стоянку взять кое-что в багажнике Кадиллака, где я держал набор инструментов, необходимых в моей работе. Сегодня мне понадобился маленький бинокль, складывающийся в небольшую коробочку, формой и размерами напоминающую портсигар. Я положил бинокль в карман, вернулся к своему столику и заказал обед. Обед был хорош, обслуживание потрясающе, а шоу просто великолепное. Я закончил есть и заказал кофе перед началом первой части номера Чарли.